пока неприятностей у него не возникало. Пещерные животные были не так умны, как он, и не сразу улавливали его слабые места. Но положение становилось все тревожнее, поскольку весть о его странном поведении уже распространилась по Хтону. Будучи свободным, сильным и подвижным, он имел лишь несколько смертельных врагов. Сейчас их становилось гораздо больше. Химера. Орлов вздрогнул. Так рисковать он не мог. В сад вел один короткий путь, к тому же ровный и сухой, через лабиринт дракона. Орло не боялся дракона, но лишь потому, что тот не мог покинуть собственные туннели. Его громоздкое тело преуспевало лишь на своей территории. В больших пещерах дракон становился неловким. Улизнуть от него не составляло труда. Но в пределах своих туннелей диаметром метров 3 он превращался в исчадие ада, свирепое и неодолимое. Дракон был плотояден и питался большими и малыми тварями, которые по глупости или случайно забредали в его логово и не успевали вовремя выбраться оттуда. Сейчас Орло приближался к владениям дракона. Из-за девчонки, которая, вероятно, все равно умрет. Он понимал, что действует иррационально. Ведет себя, по словам Атона, как дурак. И какая-то его часть гневалась на это. И все-таки он шел. Туннели здесь были не естественными, а выцарапанными в цельном камне мощными когтями дракона. Впрочем, камень был довольно мягкий. Орло смог бы обтесать его своим сталактитом. Но даже на крохотный туннель потребовались бы месяцы утомительного труда. А эти были далеко не крохотные. Орло вошел в сужающийся проход, сохранившийся с тех времен, вероятно, века тому назад, когда дракон был молод. Большинство туннелей он расширил, но их было так много, что некоторые на краю логова он пропустил. Вероятно, изменил свой первоначальный замысел и больше в них не нуждался, а то и оставил их намеренно для входа добычи. Очевидно, большую часть добычи дракону удавалось поймать, иначе бы он сдох с голоду. Орло бывал в окрестностях лабиринта и знал, что он двухмерный. Тело дракона было таким тяжелым, что при падении его раздавил бы собственный вес, поэтому он предпочитал не забираться наверх. Так говорил старик Бедокур, а он-то разбирался в повадках животных. К тому же дракон в это время обычно спал и пробуждался с неохотой, так что рискнуть стоило. Узкий туннель перешел в широкий. Следы когтей выдавали работу дракона, постоянно скребущего стены, чтобы вместить свое увеличивающееся тело. Общее устройство логова было несложно. Туннели лучами отходили от центральной пещеры, как спицы колеса, описанного в ДЗЛ. Их пересекал спиралевидный туннель, который делал несколько оборотов и заканчивался тупиком. Все спицы выходили за пределы спирали.